успехи в Дортмунде. Переход Джуда Беллингема в Боруссию летом 2020 года стал знаковым. Дортмунд заплатил за британского вундеркинда 23 миллиона евро, что стало самым дорогим трансфером игрока не старше 17 лет в истории мирового футбола. Путешествие Беллингема в Германию получилось захватывающим и интересным. За время в Боруссии он вырос в техническом, тактическом, физическом и психологическом планах. Парень окреп и адаптировался ко взрослому футболу. Кстати, вопреки опасениям, ему подошел стиль футбола в Бундеслиге. Для успешной игры там нужно сочетать в себе физическую мощь и хорошую технику. Данные качества были у Джуда, что помогло ему окончательно сформироваться в высококлассного разностороннего полузащитника. Всего Беллингем провел в Дортмунде 3 сезона, каждый из которых получился по-своему знаковым. Первый год в Боруссии был посвящен адаптации. Многие эксперты ожидали, что молодому англичанину понадобится много времени, чтобы привыкнуть к новой стране, новой команде и незнакомому стилю футбола. Однако ожидаемых сложностей не случилось. Все пошло как по маслу. На старте сезона тренер выпускал талантливого юнца на замену практически в каждом матче. За это время Джуд успел доказать, что соответствует уровню и высоким требованиям топ-клуба Германии. Поэтому достаточно быстро хавбек закрепился в основном составе шмелей. На всякий случай уточним, что так называют Боруссию из-за желто-черного цвета формы. В дебютном сезоне за новую команду Беллингем провел 46 матчей во всех турнирах. Он забил 4 гола, отдал 4 результативные передачи и помог Боруссии завоевать Кубок Германии. А еще парень стал самым молодым автором гола в истории Боруссии. Он забил в возрасте 17 лет и 77 дней. И самым молодым англичанином в истории Лиги чемпионов – 17 лет и 117 дней. Но самое главное, за первый сезон Джуд стал системообразующим игроком шмелей. Его роль в центре поля была очень велика. Британец показал себя как идеальное связующее звено между атакой и обороной. Его очень полюбили болельщики, ведь далеко не каждый день в команду приходит молодой талант такого масштаба. Во второй сезон Беллингем вошел уже не в статусе перспективного новичка, а как важный игрок основного состава. Его изначальная скромность постепенно угасала, все чаще парень стал проявлять лидерские качества. Почувствовав свою важность, Джуд без стеснения мог указать на ошибку более опытным партнерам. В трансляциях матчей периодически проскакивали эпизоды, как Беллингем высказывал претензии ветеранам команды, которые часто играли чересчур прямолинейно. Замечания партнерам от лидера команды, пусть и очень молодого, нормальное явление в футболе. Но вот кому действительно доставалось от Джуда, так это арбитрам. Парень категорически был не согласен с несправедливостью и судейскими ошибками. Показательная история случилась после матча Боруссии с Баварией. Это противостояние считается главным дерби немецкого футбола. Тогда судья Феликс Цвайер не назначил в ворота Баварии очевидный пенальти за игру рукой защитника. После матча Беллингем в интервью публично прошелся по Цвайеру. Он дерзко указал на ошибку Феликса и припомнил, что однажды этого арбитра уже ловили на договорном матче. Эпатажные слова лидера Боруссии не прошли бесследно. Дисциплинарный комитет немецкого футбола оштрафовал Джуда на 40 тысяч евро, ведь футболист открыто обвинил судью в коррупции, что противоречит этическому кодексу. А сам Цвайер из-за серьезного репутационного удара взял паузу в карьере и пропустил практически половину сезона. Важно отметить, что Беллингем не является скандалистом. Он не лез спорить с судьями при любом удобном случае и уж тем более не унижал их достоинства в интервью. Парень мог остро высказаться лишь в ситуациях, когда вопиющая несправедливость была заметна невооруженным глазом. Такая модель поведения еще раз подчеркивала удивительную зрелость футболиста в столь юном возрасте. Второй сезон в Германии Джуд провел еще лучше, чем первый. Он сыграл 44 матча, забил 6 голов и отдал 14 результативных передач. Соотношение результативных действий и общего числа поединков значительно улучшилось. И пусть сама Боруссия завершила год без трофеев, Беллингем вошел в символическую сборную лучших футболистов Бундеслиги по итогам сезона. Заключительный год в Дортмунде получился самым прорывным для Джуда. Из числа важных футболистов он перешел в ранг главной звезды Боруссии. В третьем сезоне полузащитник стал значительно больше забивать. 42 матча, 14 голов и 7 ассистов. Беллингем был настолько хорош, что его признали лучшим футболистом Бундеслиги. А еще он, пусть и ненадолго, успел стать капитаном Боруссии. С момента дебюта в немецком клубе талантливый англичанин показал выдающиеся способности и окончательно сформировался как полузащитник топ-уровня. Палитра его навыков включает в себя все. Искусство передач, великолепное видение поля, способность контролировать игру, пушечный удар, высокую скорость и умение отбирать мяч. Этот безусловный талант сочетается с впечатляющей физической формой, антропометрией и стремлением к саморазвитию. Важным аспектом прогресса Джуда в Боруссии стала его способность справляться с давлением. В таком юном возрасте ему пришлось столкнуться с высокими ожиданиями как со стороны клуба, так и со стороны болельщиков. Однако он сохранял спокойствие и уверенность на поле. Он показывал в Дортмунде не просто красивую игру, а и проявлял лидерские качества, что было особенно заметно в ключевых матчах. При этом важно понимать, что прогресс Беллингема в Боруссии не ограничивается только его индивидуальными показателями. Он стал неотъемлемой частью команды, научился работать в разношерстном коллективе, где были представители разных наций и возрастных групп. Удачное взаимодействие с другими игроками стало залогом хорошей игры команды. Впрочем, любая красивая история рано или поздно заканчивается. После 3 ярких лет в Дортмунде стало понятно, что Джуд перерос уровень Боруссии. Футболисту хотелось выигрывать трофей, а шмелям это дается с трудом. Да и европейские гранды активно интересовались главной звездой Бундеслиги. И теперь, пройдя промежуточную ступень в лице Боруссии, парень мог смело переходить в топ-клуб. Он полностью состоялся и возмужал как футболист, поэтому был готов принять новый вызов. На прощальной пресс-конференции Джуд с большим уважением высказался о Боруссии. Он сказал, что приехал в Дортмунд мальчиком, а уезжает оттуда мужчиной. Эта фраза максимально точно и лаконично подводит итог 3-летней истории любви Беллингема и Боруссии.